Матиас Мальзьё. Фарфоровый солдат. Моему отцу. Хочу, чтобы ты пришла, чтобы в дверь постучала. Сказала: «Привет, это я. Угадай, что я принесла». И принесла мне себя. Борис Виан. Колыбельные для медведей, которых нет дома. Пролог. У нас дома было два предмета, которые так и притягивали меня. Оба из Лотарингии. Первый — деревянный барометр, на его корпусе вырезана пара аистов в огромном гнезде. А под ним типичная для востока Франции деревушка. До конца 80-х годов отец узнавал, какая будет погода, постукивая по его стеклянному окошку. У меня до сих пор в ушах этот звук. Это было последнее, что я слышал за день перед тем, как сказать всем спокойной ночи. Папа барабанил по барометру, даже когда сборная Франции проигрывала немцам. Звяк ногтей по стеклу. А потом: «О, завтра ясно», или: «Эх, дело плохо, завтра будет дождь». Я был еще слишком мал, чтобы разобрать надписи на шкале, и потому думал, что мой папа — синоптик-волшебник. Вторым предметом была не очень большая деревянная шкатулка, стоявшая в кухне на видном месте, с наклеенной этикеткой «На память». Папа доставал из этой шкатулки всякие штучки, которые в детстве казались мне волшебными. Шкатулка напоминала сумку Мэри Поппинс. Там лежали бобины с 8-миллиметровой кинопленкой, сине-желтый кораблик, диапозитивы, сохранившиеся со времен войны, когда папа был младше, чем мы сейчас. И еще альбом с фотографиями. Его мама Элиза, его бабушка, дядя Эмиль, тетя Луиза. И он сам в 45-м году, гордо позирующий на велосипеде Эмиля рядом со своим отцом, у которого на груди красуется боевой крест и орден почетного легиона. В самом конце альбома между страницами был вложен конверт. В нем два письма его матери. Иногда папа вынимал их. И долго сидел молча, как будто затерявшись в лабиринте прошлого, а возвращался оттуда только когда вкладывал письма обратно. Однажды вечером я решился спросить, что говорилось в этих письмах. И папа прочитал одно, написанное за несколько дней до смерти его мамы. Я был поражен. Письмо и тронуло, и ужаснуло меня. Из него было ясно, что незадолго до трагической гибели, которой, кто знает, можно было избежать, ее всерьез заботила болезнь Мину, так звали в детстве моего отца. А еще там была пишущая машинка, черная, блестящая, Мерседес Прима, на деревянной подставке. Папа много ездил по миру и отовсюду привозил замечательные истории, которые выразительно, со вкусом рассказывал нам. Я хотел быть таким, как он. Даже когда он на целый месяц попал в плен в Саудовской Аравии, он бывал в Анкоридже на Аляске, ссорился с японцами, привозил нам то австралийца, который всегда улыбался даже за едой, то неженку корсиканца, который падал чаще, чем Пьер Ришар в «Невезучих», то израильтянина, которого звали как горный перевал, Изаар, то англичанку с прической, похожей на чипс. Но самое грандиозное его приключение началось с того, как он пересекал демаркационную линию между свободной и оккупированной зоной, спрятавшись в телеге с сеном. Герой романа пересекает демаркационную линию в департаменте Юра, потом его перевозят в ту часть провинции Лотарингия, которая в 1940 году была аннексирована Германией и объявлена частью Третьего Рейха. Лотарингия была освобождена в декабре 1944 года. Здесь и далее, кроме особо отмеченных случаев, примечание переводчика.